и так далее. Мы с вами тест на клиентоориентированность уже смотрели, вы можете этот показатель легко оценить. Следующий момент. Это удельный вес своевременно выполненных заказов к общему количеству заказов. Не секрет, что нам может поступить заказ, а у нас в наличии нет какого-то ассортимента, и мы не можем сейчас этот заказ выполнить. Мы его или откладываем. Хорошо, если клиент ждет, тогда мы отложили и выполнили позже. Следующий момент. Если клиент не может ждать, у него обстоятельства такие, даже если он к нам очень лоялен, он уходит к другому, нашему конкуренту уходит, и мы рискуем его потерять на самом деле. Поэтому вот здесь очень важно посмотреть, как своевременно выполняются поступившие заказы. Количество рекламаций от клиентов. Если вы проводите программу по работе с ключевыми клиентами, этот показатель тоже, конечно, должен снижаться, безусловно. Еще один момент, который можно оценить, средняя продолжительность работы от первого контакта с клиентом, с новым, и до доведения его до значимого клиента, да, то есть сколько у вас это занимает времени. По идее, вот этот показатель тоже должен сокращаться. Если он сокращается, это показывает, что ваша компания работает эффективнее. Среднее время согласования вопросов между подразделениями, показатель внутренней компании, да, даже не для ключевых клиентов. Но чем меньше у нас согласующих подписей, чем меньше препонов в деятельности, тем быстрее мы оформляем заказ, четче работаем с ключевыми клиентами и меньше получаем претензий. Поэтому тоже такой один из важных хороших показателей, который характеризует деятельность вашей фирмы и ее успешность. Ну и еще один показатель финансовый. Этот показатель возможно оценивать, если у вас ведется система управленческого учета, потому что нужно разносить все издержки по ключевым клиентам. Здесь как раз вы смотрите оптимизацию всех издержек, всех выгод, которые вы получаете от работы с ключевыми клиентами. Это и ротация клиентской базы, это и рост доходов, это и рост прибыли, это и снижение операционных издержек, дополнительная премия ценовая, которую вы получаете. То есть эти показатели определяются, если ведется управленческий учет, то оценить их не составит никакого труда. Хочется сказать, что, конечно же, при работе с ключевыми клиентами очень важна функция и роль менеджера по ключевым клиентам. И многие компании сейчас создают отделы с так называемыми K-account менеджерами. Это менеджер по ключевым клиентам. Те, кто работает на FMCG рынке, это менеджеры по работе с сетями обычно, да? Потому что сеть — это очень серьезный клиент, где нельзя не допускать никаких просрочек, потому что попадешь на штрафы сразу. Нельзя менять ассортимент, там очень серьезные бизнес-процессы. И, конечно, компании самостоятельно это делают, не через посредников, и выделяют ключевых менеджеров, которые бы обеспечили контроль и выполнение всех действий, которые, собственно, необходимы для обеспечения эффективной работы с ключевыми клиентами. Как раз я и хочу рассмотреть и обсудить с вами функции этих менеджеров, что они должны делать и каким образом работать. Первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, ведение базы данных. Деятельность любого менеджера начинается с ведения базы данных. Есть даже такая поговорка: сколько стоит менеджер по продажам? Менеджер по продажам стоит столько, сколько стоит его база данных. Это самый главный актив любого менеджера, любого. Жаль, что не все это понимают, жаль. А на самом деле это очень важный показатель. Поэтому первое, за что садится менеджер по ключевым клиентам, это за создание базы. Разрабатываются четко показатели, которые мы собираем по клиентам. Всю информацию о клиентах, всю информацию о ключевых лицах, всю информацию об ассортименте, которым он занимается, о его предпочтениях, о его возможностях, о его развитии. Чем больше ваша база, тем лучше будет работать ваш менеджер по ключевым клиентам. Есть такая книга, автор Харви Маккей, называется она «Как уцелеть среди акул». Вот Харви Маккей предлагает в книге 66 вопросов, которые нужно занести в клиентскую базу. Только тогда она будет эффективно работать. И он по ходу всей книги рассказывает, как нужно работать с ключевыми клиентами. Очень важная, интересная книга, очень рекомендую вам ее почитать, посмотреть. И те 66 вопросов, может быть, вы не все их выберете, но часть из них совершенно точно должна попасть в вашу базу данных. Следующий момент, следующая функция, которую выполняет менеджер по ключевым клиентам, это же, конечно, отбор номенклатуры или выбор ассортимента для ключевого клиента. Здесь нужно учесть специфику клиента, его ценовую категорию, в которой он предлагает продукт, его опыт работы на рынке, его предпочтения в данном регионе, может быть, абсолютно какие-то особые предпочтения по ассортименту. Это встречается по большинству продуктов и товаров. Поэтому функция менеджера – подстраивать ассортимент под требования клиента, под пожелания клиента. Не просто продавать то, что нам надо, да, а смотреть, что хочет клиент, и, естественно, этот ассортимент формировать. Формировать его с учетом прибыльности, с учетом оборота и так далее. Естественно, с учетом интересов компании, но и с учетом интересов нашего ключевого клиента. Следующий момент. Планирование и заказ ассортимента. Знаете, ключевые клиенты очень большой оборот берут. Если мы заранее не побеспокоимся, не сделаем заказ, наш отдел снабжения может просто не привести его. Поступил заказ от клиента, продукции нет на складе, клиент уходит. Поэтому обязательная, четкая система заказов за какое-то определенное время, то есть расписанный бизнес-процесс, и у менеджера прям должен красный флажок гореть, что вот тогда-то будет заказ, нужно посмотреть, будет ли такое количество ассортимента и так далее. То есть это его тоже одна из базовых функций. Дальше. Формирование прогноза продаж. Конечно, вместе, причем с ключевым клиентом. Не просто, что я посидела и подумала, давайте-ка вот столько продадим. Обязательно советоваться с ключевым клиентом. Что он планирует, какие у него планы развития, куда он хочет этот ассортимент предложить, почему именно этот ассортимент его интересует, да, и в каком объеме и какими партиями он собирается его закупать. Часто это происходит на, скажем так, перед периодом планирования, да, когда мы формируем наш прогноз продаж. Как раз тогда мы общаемся с нашими ключевыми клиентами. И на самом деле ключевые клиенты составляют базу прогноза продаж. Да, эти вот 20% клиентов, которые формируют 80% оборота. Поэтому нам очень важно поговорить, понять, прописать и согласовать. Тогда клиент не будет чувствовать, что план ему навязан, и его просто заставляют, прессуют этот план выполнить. Он будет понимать, с ним это согласовано, он отдавал себе отчет в том, какие решения принимал. И план будет выполняться намного проще, и мотивация будет сильнее, да, потому что это его решение тоже. Следующий важный момент – предложение по ценообразованию. Ну, конечно, можно понять, часто ключевые клиенты, поскольку они у нас большой оборот берут, они пытаются нам условия, значит, какие-то навязать свои. Ну, естественно, мы исходим, учитываем и их интересы, и учитываем свои, путем переговоров достигаем какого-то общего мнения, чего-то, какого-то, может быть, компромисса, да, может быть, приходим к какому-то решению. Вот. Но ценовое предложение – это очень важный момент, потому что тут работает скидка, тут мы сразу получаем результат по прибыли, по маржинальному доходу, с учетом всех затрат, которые ведем. То есть это финансовый результат компании, да, один из главных, собственно, за что мы работаем, за прибыль. Поэтому ценовое предложение формирует менеджер по ключевым клиентам, согласовывает его с ключевым клиентом, а затем это предложение уже утверждается или там, изменяется каким-то образом на уровне генерального директора вашей компании. Еще один момент важный, следующий, это планирование промо-акций. Ну, есть маркетологи, да? Есть бренд-менеджеры, есть кто-то еще, кто занимается разработкой промо-акций. Но только менеджер по ключевым клиентам может согласовать ту акцию, которая действительно даст эффект. Потому что, может быть, специфика какая-то в регионе есть, да? Какая-то акция не идет совсем там, а пойдет акция другого типа. И, естественно, нужно учитывать специфику региона, специфику отрасли, специфику клиента. И с учетом этого согласовывать время, идею проведения акции, бюджет на нее. Все это входит в обязанности ключевого клиента, вернее, менеджера по ключевым клиентам, да, согласование работы с ключевым клиентом по проведению различных акций по поддержке нашей продукции. Контроль стандартов мерчендайзинга у клиента. Ну, это вам необходимо, если вы работаете на FMCG-рынке или на рынке быстрооборачиваемых товаров, где вам необходимо разрабатывать планограммы, стандарты мерчендайзинга, делать очень четкую выкладку для того, чтобы ваш продукт заметили, увидели и купили. Что здесь хочется сказать? Мы точно так же можем навязать свои стандарты, но может быть там какая-то специфика розницы, да, которую мы не знаем. Может быть, мы не были в этом регионе. Вот, к примеру, если взять город Хабаровск, да, то там самый большой оборот делают магазины розничные категории С, ну, прилавочной торговли, понимаете? Сравните это с Санкт-Петербургом, например. Даже не с Москвой, а с Санкт-Петербургом. Совершенно другая ситуация. Там делают основной оборот магазины категории А, Б. Ну и сети, естественно, сети мы даже не рассматриваем. Понимаете? И, естественно, разная стратегия работы в разных регионах будет. И разный ассортимент, и в том числе разные стандарты мерчендайзинга. Потому что на полочку маленького магазина мы с вами не можем выставить бесконечное количество продукции. Именно поэтому в функции менеджера по ключевым клиентам входит и согласование этого важного вопроса. Когда у нас появляются новинки? Или вдруг возникает какая-то проблема? Товар устарел, его надо распродать. Что делаем мы здесь? Мы формируем вместе с ключевым клиентом предложение по тому, что с этим делать? Как продвинуть новый товар? Как его лучше представить? Как лучше спозиционировать? Где лучше предложить, в каких торговых точках? А если это проблемный товар, который нужно распродать, точно так же мы согласовываем наши действия с нашими ключевыми клиентами, они помогают нам, делясь своим опытом, и говорят: сделайте так, мы уже так делали, у нас очень хорошо все прошло, мы не понесли никаких убытков. И, собственно, моментом согласования, здесь как раз по результатам этого согласования мы принимаем те или иные решения. Еще одна из основных функций работы менеджера по ключевым клиентам – это презентация клиенту нашей новой продукции. Конечно, менеджер должен обладать навыками проведения презентации, да, потому что мы должны четко показать, в чем выигрывает наш клиент, почему он должен купить этот наш новый продукт, почему он должен протестировать его именно на этом рынке, какую информацию он должен нам собрать, да, в качестве обратной связи. Поэтому презентация клиенту нового продукта входит в функции менеджера по ключевым клиентам. А часто бывает даже так, что менеджер выезжает на место к своему ключевому клиенту, собирает его клиентов и там проводит презентацию, рассказывает им о преимуществах, достоинствах нашего продукта. И это работает очень хорошо. Поэтому навыки презентации – обязательные навыки для такого квалифицированного человека. Еще один важный момент. Может быть, он вспомогательный, но важный. Это формирование резервов для выполнения предзаказов. Представьте себе праздничное время, например, перед Новым годом, когда продукции не хватает, когда все уходит просто в лед, когда объемы продаж растут на 200%, да, по некоторым категориям продуктов на 250%. Что мы получаем? Мы получаем дефицит. Да? Так вот, менеджер по ключевым клиентам обязан контролировать, чтобы был какой-то определенный резерв продукции для его ключевого клиента, да? Чтобы ключевые клиенты не остались без продукции. Именно они делают больший оборот. Именно на них мы экономим свои издержки. И что толку, если мы раздадим свою продукцию маленьким клиентам и не получим ничего взамен? Совсем другая вещь, когда мы, конечно же, даем преференции именно ключевым клиентам, и это очень важно. Следующая функция – это отслеживание условий контракта. Как известно, контракт заключается на какое-то время, то есть он не бессрочный. Может быть, на год, может быть, на два, может быть, на три. Чаще всего на год это делается, затем пролонгируется. Да? Так вот, менеджер по ключевым клиентам должен четко отслеживать, первое – выполнение условий договора, а второе – понимать, когда он заканчивается, чтобы перед окончанием пересмотреть все условия, проговорить их с клиентом, согласовать, утвердить и до окончания договора с ключевым клиентом подписать новый договор. Либо подписать соглашение о пролонгации, если условия не меняются. Часто происходит в компаниях такое, что ключевых клиентов или много, или на них не обращают особого внимания, и просто забыли посмотреть договор. Договор закончился сегодняшним днем. Чтобы заключить новый, нужно время. И мы упускаем наши возможности по поставке. Нет договора, нет продаж. Поэтому четкое отслеживание, когда заканчивается договор, и бизнес-процесс по работе, как нужно все согласовать и подписать до момента его окончания. К слову сказать, каждый менеджер по ключевым клиентам, тем более у него их не так уж и много, должен знать практически наизусть, как отче наш, контракт, да, и должен знать дату, когда контракт заканчивается. ну, что называется, позвонил ночью, спросил, а он ответил. Вот тогда это хороший менеджер по ключевым клиентам. Момент оперативной работы, да, это просто техническая продажа, ну, то есть что там нужно, договор, счет, значит, накладная, график отгрузки, график оплаты, планирование бюджета, вся эта оперативная деятельность, она с ключевого менеджера не снимается, а он точно так же все это делает, только по своим клиентам и желательно по отработанному точно так же бизнес-процессу. Один из важных моментов – поддержание контактов. Поддержание контактов, проведение переговоров. Ну, проведение переговоров, само собой. А поддержание контактов – это, собственно, продолжение развития отношений, личных отношений, чтобы понимать, чем клиент интересуется, о чем с ним можно поговорить в свободную минутку, чтобы это было не только рабочие темы. Найти общие интересы, найти повод для того, чтобы показывать какие-то интересные для него новости, обсуждать, я не знаю, там, выигрыш нашей футбольной команды или победу наших биатлонисток, например. То есть понять, чем интересуется клиент, и, собственно, развивать в этом направлении свои отношения. Ну и еще две функции основные. Первое – это, конечно же, отработка претензий клиентов. Ну, кто, как не менеджер по ключевым клиентам, будет отрабатывать претензии или контролировать отработку? То есть они ему поступают, он рассматривает все это по этапам и контролирует, чтобы претензия была удовлетворена. Это очень важный момент, без которого клиенты просто от вас уйдут. Они поймут, что вы их проблемы не решаете и с вами работать перестанут. Но еще один момент, который направлен на будущее, на развитие. А что делать дальше с ключевыми клиентами? А какие предложения менеджер может внести? У него название высокое, менеджер, он руководитель, поэтому он должен давать предложения по развитию отношений с ключевыми клиентами. Какие у него есть идеи? Что он предлагает, почему он это предлагает, какие для этого нужны средства и какой результат мы планируем получить. Ну, вот мы с вами рассмотрели функции менеджера по ключевым клиентам. Получился, знаете, такой мини-руководитель компании, да, практически, потому что функций у него очень много, а такие есть. Ведь он обладает полномочиями по принятию решений с нашими самыми важными клиентами. А раз это стабильность компании, то вот он и есть такой, знаете, мини-руководитель. И нужно его позиционировать, и с такой же ответственностью нужно с него спрашивать результат. Давайте рассмотрим схему работы с претензиями клиентов. Такая схема или такой бизнес-процесс должны быть прописаны в каждой компании, независимо от того, работаете вы с ключевыми клиентами как-то по-особенному или нет. Но для ключевых клиентов, конечно, это наиболее важный параметр, потому что они должны чувствовать вашу обратную связь для того, чтобы понимать, что на их проблемы реагируют, их проблемы решают. С чего начинается такая схема работы? Ну, конечно, с жалобы или с претензией, да, вот она поступила, вот она есть, что с ней дальше делать? Первое, менеджер по работе с ключевыми клиентами выясняет суть вопроса и понимает, в чем эта проблема. Сообщает клиенту о том, что у нас есть процедура, и что мы вот сейчас, там, у нас 2 дня отводится на рассмотрение, 2 дня на принятие решения, через 4 дня вам будет сообщен результат. Чтобы клиент не переживал, и не думал, приняли его претензию, не приняли, что с ней сделали и так далее. Следующее, что происходит, это в компании менеджер смотрит, что за проблема, можно ее решить или нет. В этом отношении он начинает сотрудничать внутри с другими подразделениями компании. Если это проблема логистическая, то с логистикой, если финансовая, то с финансовой структурой и так далее. Да? К чему подразделению относится эта проблема, с тем, соответственно, подразделением менеджер контактирует. Так вот, он начинает выяснять, решается проблема или не решается. Если у проблемы нет решения, не можем ничего сделать, вот ситуация такая, что не получается, что тогда? Тогда запускается стандартная процедура, принятая в компании. Как мы реагируем на эту проблему? Может быть, мы возвращаем деньги, может быть, принимаем возврат товара, извиняемся. Может быть, повторно оказываем бесплатно какие-то услуги как бонус, чтобы клиент не переживал, да, чтобы понял, что на его претензию отреагировали, и хотя сделать с ней ничего нельзя, но какие-то меры приняты. Это первый вариант. Да? Если у проблемы есть решение, что делаем? Решаем проблему, то есть меняем продукцию, там, например, оплачиваем счета и так далее, смотря какая проблема. Да? То есть мы ее устраняем. Когда мы все это сделали, идет следующий этап, это еще не конец работы, работа только начинается. Мы должны задокументировать все, что произошло, какая была претензия, решили, не решили, каким образом, кто причастен был к этой проблеме.